Грамота, однако, не отменяет вполне помянутый древний обычай, а старается его ограничить, установляя, чтобы для каждой тяжущейся стороны на пособие к суду и рассказу или докладу могли приходить ядцы, пособники, не более как два человека от конца, улицы, сотни или ряду. Наиболее полным и развитым актом законодательства в данную эпоху является судная грамота псковская. Она возникла около половины XIV века, когда Псков окончательно отделился от Новгорода и образовал самостоятельную общину. Первая уставная грамота для Пскова, по-видимому, была написана в то время, когда здесь княжил Александр Михайлович Тверской. Второй подобный устав дан псковичам братом Василия Дмитриевича Московского Константином, который княжил здесь в начале XV века. Эти два устава, сведенные вместе и дополненные позднейшими приписками, и составили так называемую «псковскую судную грамоту», утвержденную Вечем в 1467 году, то есть уже в эпоху московской зависимости. Сия грамота не только определяет устройство и порядок суда, но в то же время заключает в себе довольно подробный свод гражданских законов в отношении прав семейных и имущественных, возникающих как из наследства и купли, так и из разного рода договоров и обязательств. Имея в основе своей древнюю русскую правду, псковская судная грамота представляет дальнейшее развитие, сообразное с историческим течением народной жизни. Она дает наглядное понятие о той высшей степени гражданственности, на которой стояла псковская община сравнительно с другими современными ей русскими землями. Суд во Пскове, как и в Новгороде, производился совместно посадником и князем. Местом суда был княжий двор, но князь обыкновенно участвовал в суде через своих наместников и тиунов, а посадников также иногда заменяли, особенно в областях, сотские, волостели, старосты, губские и пригородские. Как в Новгороде, те же судьи, которые начали суд, должны его и кончать. Низшие судебные чиновники, разводившие призывы к суду и приводившие в исполнение приговоры, те же, что и в Новгороде, то есть княжи и дворяне, подвойские и разные приставы, как княжи, так и псковские, которые постоянно должны действовать совместно. При разъездах им полагается пошлин или прогонов по одной деньге с 10 верст. Тут сказывается небольшой объем земли сравнительно с новгородской, где прогоны рассчитывались по сотне верст. Упоминается также особый суд церковный или владычного наместника с точным определением, что ему подлежат попы, диаконы, монахи, монахини и просвирни. В случае тяжбы мирянина с церковным человеком суд им должен быть общий, то есть князь и посадник или их заместители судят вместе с владычным наместником. Грамота запрещает посторонним лицам приходить в судебню и помогать тяжущимся сторонам, за исключением малолетних, престарелых, глухих, монахов и женщин, которые могли иметь пособников. Если же кто силой ворвется в судебню или ударит кого из подверников, сторожей, того должно посадить в дыбу, колодку, и взять с него пени в пользу князя рубль, а в пользу подверников — 10 денег. Следовательно, и в Пскове мы находим подобие новгородской наводки, но, очевидно, не в таких ужасных размерах. В тяжбах за неимением письменных доказательств допускаются свидетели из сторонних людей. Особенность псковского судоустройства составляет послух или очевидец, свидетельство которого требовалось в делах о грабеже и драке. Он должен был подтвердить свое показание или присягою, или полем, судебным поединком. В последнем случае послуху не дозволяется выставить за себя наймита, тогда как противник его, если был поп, монах или старик, или увечный человек, то мог на поединок выставить за себя наемного бойца. Поле допускается еще в спорах о земле, о закладе при займах, в спорах с сябрами. Так назывались соседи, владевшие землей сообща или члены какой-либо артели. Поле дозволялось даже женщине, но только против женщины. За проступки, следуя древней русской правде, назначаются денежные пени, даже за такие, как разбой и наход, соответствующий новгородскому наезду. Но были и преступления, которые наказывались смертью, таковы татьба коневая и кромская, кража в Крому или Псковском Кремле, поджог и перевет, государственная измена, кража на посаде, учиненная в третий раз, также наказывается смертью. Довольно подробная обработка разного рода займов по доскам и записям с закладом движимого или недвижимого имущества, с поручительством и Бизонова указывает на значительно развитые денежные и торговые сделки. Грамота не назначает высшего размера процентов или, как она выражается, гостинца. Вообще, в противоположность русской правде, которая узаконила весьма высокие проценты, псковская грамота стесняет их разными условиями и требует, чтобы они были точно обозначены в записи. Она позволяет давать взаймы без заклада и без записи не свыше рубля. А кто будет искать судом долг более рубля только по одним доскам, то есть по отметкам, вырезанным на деревянных дощечках, тому в иске отказывается. Грамота также довольно полно определяет имущественные и денежные отношения съемщиков или арендаторов земель и угодий к своему хозяину или, как она выражается, государю. Эти съемщики назывались изорник, арендатор пахотной земли, огородник, огородный, и кочетник, содержатель и сада, то есть рыбной ловли. Как для отказа хозяину-арендатору, так и для отказа последнего хозяину назначен один срок в году о Филиппове заговении, следовательно, по совершенном окончании работ. Значительно развитое понятие о собственности выразилось особенно в статьях о наследстве. Собственник мог даже помимо родственников кому угодно отказать свое имущество в духовном завещании или, как оно здесь называется, рукописании. Наиболее действительным считалось то завещание, копия с которого вносилась в ларь Троицкого собора. Если умерший не оставил духовного завещания, то наследство его переходило к законным наследникам или родственникам, к его племени, из которых первое место занимают нисходящие, а потом восходящие и даже боковые. Любопытно, однако, то, что сын, который выделился из семьи при жизни родителей и не кормил их до смерти, не участвует в разделе. Дети, неотделенные прежде, по смерти отца владели имуществом вместе с матерью. Но вообще псковская судная грамота не покровительствует совместному владению имуществом и при всяком споре между братьями предписывает произвести раздел. Относительно имущественных прав женщины эта грамота представляет значительный шаг вперед сравнительно с русской правдой. Право дочерей наследовать родителям, если не осталось сына, это право в Пскове распространено уже на все свободные классы населения, а не составляет привилегии одного дружинного сословия. Из движимого имущества женщина, даже при мужеских наследниках, могла получать некоторую часть, например, приданое своей умершей родственнице, состоявшей из платьев и разных женских уборов. Наконец, супруги наследуют друг другу, если не вступят в новый брак».